Глава вторая. Только одно было ей нужно — получить подтверждение, что Александр жив, и узнать, куда его отправили. Часовой у ворот был ей незнаком, но охотно назвал себя и был рад помочь. Татьяна узнала, что его имя Виктор Буренич. Сверившись со списком нарядов, он сказал, что Александра Белова нет в казармах. Она спросила, не знает ли он, где капитан. Часовой с улыбкой ответил, что ему не полагается знать такие вещи. Но он хотя бы жив? Буренич пожал плечами. Татьяна, затаив дыхание, поинтересовалась, жив ли Дмитрий Черненко. Оказалось, что Черненко жив, но в гарнизоне его нет, поскольку его перевели в ВРС. Поручили снабжение продуктами, и он все время в разъездах. А Анатолий Маразов? К счастью, Маразов оказался на месте и через несколько минут подошел к воротам. «Татьяна!» — обрадованно воскликнул он. «Какой сюрприз! Александр говорил, что вы вместе с сестрой эвакуировались. Слышала о вашей сестре, мне очень жаль». «Спасибо, лейтенант», — обронила она, чувствуя, как саднит глаза от слез. Но дышать стало легче. «Если Маразов вот так небрежно между делом упоминает Александра, значит, все в порядке?» «Не хотел расстраивать вас, Таня», — покачал головой Маразов. «Нет-нет, я не расстроилась», — пробормотала Татьяна. Они загораживали проход, и Маразов, заметив это, предложил немного прогуляться. «У меня есть несколько минут», — добавил он. Они медленно побрели к Дворцовой площади. «Вы здесь, чтобы повидаться с Дмитрием? Его больше нет в моем взводе». «Знаю», — начала она и запнулась. Как ей удержать в голове всю ложь, которую успела нагромоздить за это время, и откуда она могла получить известие о Дмитрии? «Он сказал мне, что был ранен. Я видела его в Кабоне несколько месяцев назад». «Но если она пришла не к Дмитрию, тогда к кому же?» «Да, теперь он на этой стороне, служит в интендантских войсках и постоянно жалуется, не зная, что ему еще нужно». «А вы по-прежнему в отряде Александра?» «Нет, Александр был ранен». Маразов осекся и подержал падающую Татьяну. «Что с вами?» «Ничего, простите, я споткнулась». Пробормотала она, по привычке скрестив руки на животе. «Не дай бог еще в обморок упасть. Нужно держать себя в руках». «Что с ним случилось?» «Обжег руки во время сентябрьской атаки». «Руки?» «Его руки». «Да, ожог второй степени. Несколько недель не мог удержать кружку с водой. Теперь ему лучше». «Где он?» Вернулся на фронт. Татьяна не выдержала. «Лейтенант, нам пора. Мне нужно возвращаться». «Как хотите», — недоуменно протянул Маразов. «Но почему вы вообще вернулись в Ленинград?» «Медсестер не хватает, а я и раньше работала в больнице. Так что это дело для меня привычное». Она ускорила шаг. «Вы поедете в Шлиссельбург?» «Да, поеду в конце концов. У нас там новая база неподалеку, в Морозове». «Морозово. Очень рада, что с вами все в порядке. Так куда вас отправляют?» Он покачал головой. «Мы потеряли столько людей, пытаясь прорвать блокаду, что постоянно перегруппировываемся. Но, думаю, в следующий раз окажусь вместе с Александром». «Правда», — прошептала она, чувствуя, как слабеют ноги. «Будем на это надеяться. Рада была повидаться». «Таня, вы здоровы?» Встревожился Маразов, глядя на нее с какой-то грустной осведомленностью. Точно так же он смотрел на нее во время их первой встречи, в сентябре прошлого года, словно был уже знаком с ней. Она выдавила улыбку. «Конечно. Все хорошо, Анатолий». Татьяна положила руку ему на рукав. «Большое спасибо». «Сказать Дмитрию, что вы сходили?» «Нет, пожалуйста, не надо». Он кивнул. Татьяна успела уже отойти, когда он крикнул вслед. «Может, Александру?» Она быстро повернулась. «Пожалуйста, не надо». Следующим вечером, когда Татьяна пришла домой из больницы, в коридорчике ее ждал Дмитрий. «Дима?» — потрясенно ахнула она. «Как? Что? Что ты здесь делаешь?» Под ее негодующим взглядом Кротовы смущенно потупились. «Я его впустила, Танечка», — залебезила Инга. «Он сказал, что в прошлом году вы встречались». Дмитрий подошел к Татьяне и обнял за плечи. Она не шевелилась. «Я слышал, ты спрашивала обо мне. Очень тронут. Пойдем к тебе». «Кто сказал, что я приходила?» «Буренич. Объяснил, что к нему обратилась молодая девушка. Имени он не назвал, но очень точно описал тебя. Я в самом деле тронут, Таня. В эти месяцы мне трудно приходилось». Кривая улыбка, пустые глаза, какой-то весь перекошенный. «Дмитрий, мне тоже было нелегко», — напомнила она сухо, продолжая сверлить Ингу и Станислава злобным взглядом. «Прости, я устала». «Ты должна быть голодна. Не хочешь поужинать?» «Я поела в больнице», — солгала она. «И здесь у меня почти ничего нет». «Как заставить его уйти? Просто уйти?» «Мне завтра вставать в 5 утра и работать 2 смены подряд. Я весь день на ногах. Может, другой раз?» «Нет, Таня, не знаю, когда будет этот другой раз. Брось. Может, заваришь мне чай и дашь немного поесть. Память о старой дружбе». Татьяна боялась даже представить реакцию Александра, когда он узнает, что Дмитрий был в одной комнате с ней. В ее планы не входило иметь с ним дело. И как теперь быть? Но ведь Александру по-прежнему приходится с ним общаться. Значит, и она должна. Это наше общее бремя. Татьяна поджарила на примусе, одолженном у Славина взамен на помощь по хозяйству немного соевых бобов с морковью и половиной луковицы, и отрезала Дмитрию ломтик черного хлеба. Когда тот спросил, нет ли водки, Татьяна отрицательно помотала головой. Не хватало еще, чтобы он напился. Тогда ее никто не спасет. Комната была тускло освещена керосиновой лампой. Электричество хоть и включили, но лампочек не было. Он ел, держа на коленях тарелку. Она сидела на противоположном конце дивана, даже не сняв пальто. Потом все же разделась и, оставшись в белом халате и сестринской косынке, пошла заваривать чай. «Почему у тебя так холодно?» — спросил Дмитрий. «Нет печки», — обронила она. «Ну, Таня, расскажи, как дела? Выглядишь прекрасно, расцвела, повзрослела. Выглядишь настоящей женщиной», — улыбнулся он. «Время идет, много случается, даже то, что от тебя не зависит». «А война пошла тебе на пользу. С нашей последней встречи ты поправилась». Татьяна наградила его таким взглядом, что он осекся и поежился. «Дмитрий», — бесстрастно напомнила она, — «во время нашей последней встречи я просила помочь похоронить сестру. Может, ты забыл? А вот я нет». «Знаю, Таня, знаю», — небрежно отмахнулся он. «Мы просто потеряли друг друга. Но я никогда не переставал думать о тебе. И рад, что ты выбралась из кабоны. Многим это не удалось». «В том числе и моей сестре». Татьяну так и подмывало спросить, как он мог смотреть Александру в глаза и лгать насчет Даши. Но она не смогла произнести имя мужа в присутствии Дмитрия. «Жаль, что она умерла», — почти беспечно произнес он. «Мои родители тоже не выжили. Представляю, как тяжело тебе было». Он помедлил. Татьяна ждала. Ждала, пока он доест и уйдет. «Как ты добралась до Ленинграда?» Татьяна коротко рассказала, но она не хотела говорить о себе и вообще ни о чем. «Где Даша? Где Александр, мама и папа? Хоть кто-нибудь войдите в комнату, чтобы она не оставалась наедине с Дмитрием». Глубоко вздохнув, она спросила, как он поживает теперь, после тяжелого ранения. «Я интендант. Знаешь, что это такое?» Татьяна знала, но покачала головой. «Пусть болтает о себе. Поменьше будет задавать вопросов». «Доставляю патроны и продукты на передний край. На любом транспорте, который подвернется. В основном на грузовиках. Распределяю...» «Где именно? В Ленинграде?» «Иногда. Но больше по дивизионным обменным пунктам на этом берегу Невы. И на Карельском перешейке рядом с Финляндией». Он искоса взглянул на нее. «Понимаешь, каково мне?» «Разумеется, война — дело опасное. И ты не желаешь в ней участвовать». «Я не желаю вообще находиться в этой стране», — едва слышно произнес Дмитрий. «Едва, но слышно». «Говоришь, доставляешь продукты к финской границе?» — переспросила она. «Да, пограничные войска на Карельском перешейке и в новую штаб-квартиру командующего в Морозове. Там построили командный пункт». «А где именно на Корейском перешейке?» «Не знаю, слышала ли ты о таком месте, как Лисий нос?» «Слышала», — кивнула она, схватившись за подлокотник дивана. «Вот туда. Я даже обслуживаю генералов», — подчеркнул он, поднимая брови. «Вот как», — равнодушно бросила она. «Кого именно?» Дмитрий понизил голос. «Генерала Мехлиса. Я у него на особом счету. Привожу ему канцелярию и кое-что сверхположенного, ты меня понимаешь? Папироса, водку и все такое. Он мне всегда рад, уж поверь». Татьяна понятия не имела, кто такой Мехлис. «Мехлис? А какой армией он командует?» «Ты что, шутишь?» «Нет, а что тут смешного?» — устало спросила Татьяна. «Мехлис, член военсовета фронта», — произнес Дмитрий, понизив голос. «В приятельских отношениях с самим Берией». Когда-то Татьяна боялась бомбежек, голода и смерти. Еще раньше боялась заблудиться в лесу. Боялась людей, которые могут причинить ей зло просто так, и желание причинить зло, ранить, обидеть. Это зло было средством и целью. Сегодня Татьяна не боялась за себя, но, вглядываясь в порочное, зловещее, многозначительное лицо Дмитрия, она боялась за Александра. До сегодняшнего вечера она мучилась сознанием, что нарушила клятву, данную мужу, и уехала из Лазарева. Но теперь ей стало ясно, что она не просто нужна Александру. Он нуждается в ней куда больше, чем она предполагала. Кто-то должен защитить его, и даже не от шальной пули, а от предательства, намеренного и подлого. Татьяна продолжала изучать Дмитрия, не двигаясь и не мигая. Она очнулась только, когда он отставил чашку и подвинулся к ней. «Что ты делаешь?» «Вижу, Таня, ты уже не ребенок». Она не шевельнулась, хотя он был совсем близко. «Твои соседи говорят, что ты целыми днями торчишь в больнице. Должно быть, влюбился в одного из докторов, это правда?» «Раз мои соседи так сказали, значит, все чистая правда. Коммунисты не лгут». Дмитрий кивнул и подвинулся еще на несколько сантиметров. «Что это с тобой?» — бросила Татьяна, вскакивая. «Тебе не кажется, что уже поздно?» «Брось, Таня, я одинок, ты одинока. Я ненавижу свою жизнь каждую прожитую минуту. Неужели ты никогда не испытывал ничего подобного?» «Только сегодня», — подумала Татьяна. «Нет, Дима, никогда. У меня нормальная жизнь, особенно учитывая все, что случилось прошлой зимой. Я работаю, в больнице меня ценят, пациентам я нужна. Я выжила, я не голодаю». «Таня, ну ты так одинока». «Почему? Я постоянно окружена людьми. И, как ты сам сказал, влюбилась в доктора. Так что давай оставим эту тему, уже поздно». Он встал и шагнул к ней. Татьяна предостерегающе выставила руки. «Дмитрий, все кончено. Я не тот человек, который тебе нужен. И ты всегда это знал, но продолжал гнуть свою линию. Почему?» Дмитрий рассмеялся. «А может, я надеялся, дорогая Танюша, что любовь порядочной молодой женщины вроде тебя исправит по весу вроде меня?» Татьяна ответила ледяным взглядом. «Рада слышать, что ты не считаешь себя неисправимым». Он снова рассмеялся. «К сожалению, ничего не выйдет, потому что мне не дано испытать любовь порядочной молодой женщины вроде тебя». Он вдруг перестал смеяться и вскинул голову. «Но кому дано?» Татьяна не ответила, только отступила на то место, где раньше стоял стол, распиленный Александром на дрова. Как много призраков в этой маленькой темной комнатке, словно здесь по-прежнему бушевали старые чувства и желания. Глаза Дмитрия вспыхнули. «Не понимаю», — воскликнул он. «Почему ты пришла в казарму и спрашивала обо мне? Я думал, ты именно этого хочешь, или ты просто пытаешься завести меня таким способом? Дразнишь меня, а?» Он придвинулся к ней и уже почти визжал. «Знаешь, как в армии называют таких, как ты? Мамашами». «Дима, ты действительно так думаешь? Считаешь, что я хочу одного, но кокетничаю и делаю вид, что это вовсе не так?» Он что-то буркнул, но не ответил. «Я так и думала. Послушай, я с самого начала была честна с тобой. Я спрашивала не только о тебе, но и о Маразове. Просто хотела увидеть знакомое лицо». Она не собиралась отступать, но внутри стыл арктический холод. «Может, ты и об Александре спрашивала? Если так, ты все равно не нашла бы его в гарнизоне. Александр либо в Морозове, либо шляется по девкам и пьет». Надеясь, что Дмитрий не заметит, как поблек ее голос и кровь отлила от лица, Татьяна произнесла. «Я расспрашивала обо всех, кого знала». «Обо всех, кроме Петренко», — добавил Дмитрий, словно ему все было известно. «Хотя вроде бы вы подружились с ним в прошлом году. Так почему ты не спросила о своем приятеле Иване Петренко? И задолго до гибели он рассказывал, как провожал тебя в магазин карточки отоваривать. По приказу капитана Белова, конечно. Петренко здорово помог тебе. Почему же ты про него не спросила?» Татьяна потеряла дар речи. Как ей хотелось, чтобы Александр был рядом и защитил ее от этого жалкого подобия человека. Она не спросила про Петренко, зная, что тот мертв. Ей было известно это из письма Александра. Но тот ведь не мог ей написать, как считал Дмитрий. Что делать, чтобы покончить с этой отвратительной ложью, пропитавшей ее жизнь? Татьяна была сыта по горло. До нельзя раздражена. Невыносимо устала и так отчаялась, что едва удержалась от того, чтобы выложить всю правду. Уж лучше так, выговориться, и будь что будет, любые последствия. Мысль о последствиях ее все же остановила. Выпрямившись и уничтожающе глядя на Дмитрия, Татьяна твердо сказала: «Дмитрий, какого черта ты хочешь что-то из меня вытянуть? Перестань меня допрашивать и не пытайся играть моими чувствами. Либо спроси прямо, либо замолчи. Не надоели твои игры? Что ты хочешь знать? Почему я не спросила про Петренко? Узнала, что Мараза в казармах и перестала спрашивать? Обрадовалась, что поговорю хотя бы с одним знакомым? С тебя довольна?» Дмитрий, явно не ожидавший отпора, с изумлением уставился на нее. В дверь постучали, это оказалась Инга. «Что тут творится?» — сонно спросила она, кутаясь в потертый серый халат. «Что за шум? Таня, у тебя все в порядке?» «Да, спасибо, Инга», — рявкнула Татьяна, хлопнув дверью перед ее носом. «С Ингой она разберется позже». «Прости, Таня», — процедил Дмитрий. «Не хотел тебя расстраивать, просто не так тебя понял». «Ничего, Дмитрий, уже поздно, давай прощаться». Дмитрий снова попытался подступить к ней, но Татьяна отпрянула. Он пожал плечами. «Я всегда хотел, чтобы у нас что-то вышло». «Неужели?» «Разумеется». «Дмитрий, как...» Начала была Татьяна, но тут же осеклась и махнула рукой. Дмитрий стоял в комнате, где провел столько вечеров, где столько раз сидел за обеденным столом с семьей Татьяны, которая пригласила его домой и сделала частью своей жизни. Теперь он пробыл здесь час. Не стесняясь, говорил о себе, обвинял Татьяну непонятно в чем, клеветал на Александра. А может и нет, она этого не знала. При этом он ни разу не спросил, что произошло с людьми, которые радушно принимали его в этой комнате. Ни о матери, ни об отце, ни о дедушке с бабушкой, ни о Марине, ни о второй бабушке, ни тогда в Кабоне, ни сейчас. Даже если он и знал об их участи, все равно не произнес ни слов сочувствия, ни слов утешения. Как он мог думать, будто между ним и кем-то, между ним и Татьяной, может быть что-то искреннее, если не способен любить никого, кроме себя? Не способен заглянуть в чужое сердце, не способен разделить с другим человеком свою жизнь. Впрочем, ей было безразлично, спросит ли он о ее родных или нет. Единственное, что Татьяне нужно от него, пусть перестанет притворяться перед ней, словно она не видит его насквозь, словно не знает правды. Все это она хотела высказать Дмитрию, но передумала. Он того не стоил. Но взгляд ее, очевидно, был достаточно красноречив, потому что Дмитрий, опустив голову и еще больше сгорбившись, пробормотал: «Похоже, я совсем не умею найти подходящих слов». «Почему же?» — усмехнулась Татьяна. «Самые подходящие слова спокойной ночи». Он направился к двери. Она пошла следом. «Прощай, Таня. Вряд ли мы когда-нибудь еще увидимся». «Увидимся, если судьба столкнет». Татьяна судорожно сглотнула. «Я уеду так далеко, что мы никогда больше не встретимся», — таинственно прошептал Дмитрий. «Вот как?» — спросила она одними губами, теряя терпение. Наконец он ушел, оставив в ее душе черную бурю. Татьяна лежала на своей узкой раскладушке между стеной и спинкой дивана. Лежала, не раздеваясь, прижимая к груди обручальное кольцо. Лежала, не двигаясь и не смыкая глаз, до самого утра.